Жена рассказывает мужу, говорит, вчера приходил наш сосед Васька, такой мне анекдот рассказал, я чуть с кровати не ёбнулась. Маленький мальчик из смешанной семьи, где мама еврейка, а папа русский, сидит в школе в глубоком раздумье. Его спрашивают, о чем ты думаешь? Он говорит, вот будет 23 февраля, нам будут подарки дарить. Вот я и думаю, сломать его или загнать кому-нибудь. Изя, откуда у тебя такие чудные часы? Это мне папа перед смертью продал. Стоит мужик на кладбище около могилы своей тещи и громко причитает. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть земля тебе будет пухом. К нему подходит его друг и говорит, что ты делаешь? Ты же ее ненавидел всю жизнь. Говорит, я знаю, у нее на пух была аллергия. Похороны тещи, все подходят, гладят ее по руке и отходят. Зять подошел, наклонился головой к ней и долго-долго не отходит от гроба. Друзья говорят, что ты делаешь? Ты же ее никогда не любил. Он говорит, блядь, я вчера перепил. Так хуёво, она такая холодная. Похороны тёщи. Все идут с цветами, и только зять без ничего. Все подходят, кладут цветы в изголовье. Зять подходит, достает сникерс, кладет. Друзья говорят, ты чё, ёбнулся? Он говорит, я очень торопился, блин. Цветов в округе не было, я и сникерс купил. Жена у изголовья умирающего мужа. И говорит, дорогой, ты умираешь, я хотел бы тебе покаяться в грехах. Он говорит, может, не надо? Она говорит, нет, я хочу, чтобы ты все знал. Ты, наверное, не знал, но ко мне за все годы нашей жизни каждый день шастал наш сосед дядя Вася. Он говорит, да я знал. Хули ты знал? Ты, добрая душа, думал, что он ходит меня ебать. А он в твоем подвале твое винище хлестал. Мужика судят за самогоноварение. Он говорит, я, господа, не варил самогон. Ему говорит, как не варили, когда мы нашли у вас самогонный аппарат? Он говорит, ну не варил, аппарат был, а варить не варил. Ему говорит, это не оправдание. Тогда он снимает штаны и говорит, давайте меня нахуй, судите за изнасилование. Ему говорит, ты же никого не изнасиловал. Он говорит, изнасиловать не изнасиловал, но аппарат-то есть. Мужик варит самогон, у него закончилась вода. Он хуяк с колодцу. Возвращается, смотрит, там сидят менты около самогонного аппарата. Говорит, ну чё, блядь, пришел? Хуякс, судебное разбирательство. Его, значит, спрашивают, ну расскажите, как было дело? Он говорит, я возвращаюсь с работы. Смотрю, у меня из дверей дым валит. Я думал, пожар. Я бегом к колодцу за водой, прибегаю, смотрю, там сидят два мента, и у меня в квартире гонит самогон. Сидят два наркомана, курят косяк. К ним подъезжает Бобик. Загружают их в машину, везут в обезьянник, они там два дня сидят, потом еще сидят две недели в КПЗ, судебное разбирательство. Судья говорит, ну что, представляется последнее слово обвиняемым. Один наркоман поднимает глаза и говорит, опа, менты. Пивовар Иван Таранов любил пиво пит, водку жрат и баб ебат. На конгрессе пивоваров собираются все ведущие представители пивных компаний. Вечером после коллоквиума собираются в баре. Представитель пива Бэкс заказывает Бэкс. Представитель пива Левин Брой заказывает Левин Брой. Представитель Гиннесса заказывает пепсиколку. Они на него смотрят с недоумением. Он говорит, а чего ты заказал пепсиколу? Он говорит, а я из солидарности. Вы пиво не пьете, я не буду. С пивного завода приходят друзья к жене своего друга. И говорят, вы знаете, ваш муж утонул в чане с пивом. Она говорит, блядь, надеюсь, он недолго мучился. Не, он говорит, пару раз еще вылезал поссать.